И также между одним вдохом и другим я проснулся отдохнувшим и бодрым. Несколько долгих мгновений я лежал, наслаждаясь уютом постели и бледным светом зари, пробравшимся в дом сквозь неплотно прикрытые ставни. На меня не давил длинный список повседневных дел, да и обычные неприятные мысли о том, что я толст, одинок и лишен надежд на будущее, что я бросил в беде сестру и даже не успокоил ее тревог обо мне, что моя жизнь настолько отлична от моих мечтаний, насколько это вообще возможно. Короче говоря, все то, что неизменно отравляло мне утро тоской и отчаянием, вдруг бесследно исчезло. Я сел и спустил босые ноги на деревянный пол, и все эти мысли все же вернулись ко мне, но уже без прежней остроты. Да, моя жизнь оказалась совсем не такой, как я рассчитывал. Точнее, поправил я сам себя, не такой, как рассчитывал мой отец. Но, тем не менее, это было жизнью. Даже мысль о том, что Ярил считает меня мертвым, уже не терзала меня, как прежде. Я для нее все равно, что мертв, поскольку в любом случае не могу привести ее в место, подобное Геттису. Да, отец будет всячески давить на Ярил, но из ее писем к Эпине я понял, что сестра сможет противостоять ему, когда поймет, что другого выбора у нее нет. Возможно, тогда она начнет сама управлять своей жизнью, не рассчитывая на спасение со стороны. Что до меня самого, я могу встать и, не обременяя себя одеждой или любыми другими оковами, уйти, оставив за спиной эту смехотворную жизнь, полную предписаний и ожиданий. Я могу пойти в лес и жить на свободе, учась служить магии и своему народу. Я встал, чтобы уйти. И тут реальная жизнь захлестнула меня, словно огромная волна. Тоска, печаль и разочарование встали, подобно стенам, вокруг меня, отрезая от спокойствия и воодушевления, которыми я так недолго наслаждался. Я попытался с ними бороться. Было ли это уныние вызвано чарами, которые якобы чувствовала Эпини, или же яркая манящая мечта оказалась всего лишь иллюзией, не способной противостоять свету дня? Миг я колебался на грани, разделяющей две реальности, почти как если бы мог выбрать, которую из них принять. Почти. Привычка заставила меня наклониться и поднять с пола поношенные штаны. И вместе с ними я надел обычную жизнь. Я с кряхтением натянул их, выругав себя за вчерашнюю невоздержанность, когда они с трудом сошлись у меня на животе. Когда я оделся, заварил чай и решил наказать себя отказом от завтрака, уже стало слышно, как подъезжают Эбрукс и Кесси. Они будут ждать приглашения зайти в дом. Я не хотел их видеть, слишком уж они противоречили миру, который я на краткое время посетил, и слишком соответствовали тому, в котором я оказался заперт. Я сорвал куртку с гвоздя и поспешил к двери. Когда появились Эбрукс и Кесси, я успел приладить сумку с инструментами к седлу утеса и уже повел его в сторону леса. «Куда это ты собрался?» — спросил Эбрукс. В его голосе слышалось разочарование. Выпить вместе по чашке горячего чая или кофе перед работой уже становилось для нас своего рода традицией. «В лес!» — откликнулся я. «Сегодня собираюсь начать строительство ограды». «Ха-ха! Ну, конечно!» — насмешливо крикнул Кесси. «Будем ждать тебя еще до полудня». Я не ответил ему. Весьма возможно, он был прав. Сегодня лес источал темную смесь ужаса и уныния. Я взял себя в руки и повел утеса вперед. Мы начали подниматься по склону холма сквозь молодой лес. И сразу же пришло ощущение, что за мной наблюдают враждебные глаза. Я глубоко вдохнул и попытался сосредоточиться на том, что мне нужно сделать. Мне требовалось прочное, прямое дерево, которое я мог бы распилить на шесты для моей ограды. Я решил, что сначала поставлю стойки, а уже потом свяжу их более короткими поперечинами. Чем дальше я углублялся в лес, тем более тщетными казались мне мои усилия. Уйдут годы на то, чтобы заготовить достаточно шестов даже для одной стороны кладбища. Здесь растут лишь деревья с мягкой древесиной. Мои шесты сгниют очень быстро. Зачем я вызвался на столь бессмысленную работу? Ни одно из деревьев не казалось мне подходящим. Это слишком тонкое, то слишком толстое, это с развилкой, а то кривое. Отчаявшись, я выбрал первое попавшееся и сказал себе, что когда я его срублю и освобожу от ветвей, утес вытащит его из леса, и я, по крайней мере, избавлюсь от темного воздействия лесной магии. Я достал топор, выбрал, где я начну рубить, и поднял его над головой. «Что ты делаешь?» — голос меня не напугал. Обернувшись, я увидел того же спека, что и днем ранее. «Рублю это дерево. Собираюсь построить ограду вокруг кладбища, чтобы наши мертвецы могли покоиться с миром». «Ограду!» — с трудом повторил он незнакомое слово. «Куски деревьев, выстроенные в ряд, с ветвями, перегораживающими проход. А вокруг вырастут всякие другие растения», — попытался я подобрать слова на языке спеков, чтобы описать свои действия. Я не собирался скрывать, что намерен строить ограду. Он нахмурился, медленно воспринимая смысл моих слов. Затем на лице его забрезжила широкая улыбка. «Ты поставишь деревья для своих мертвых?» «Деревья вырастут на пустом холме», — он набрал в грудь побольше воздуха и воскликнул. «Замечательная мысль, великий! Только такой, как ты, мог придумать подобное решение». «Рад, что ты одобряешь мои действия», — заметил я и задумался, — уловил ли он мою иронию? Я снова поднял топор. «Но это неподходящее дерево, великий», — с явной неохотой указал он на мою ошибку. Я снова опустил топор. «А какое дерево мне следует использовать?» — спросил я с осторожным любопытством. «Я слышал о том, что спеки трепетно относятся к некоторым рощам. Быть может, выбранное мной дерево по какой-то причине ему дорого. Я готов был взять другое. Я собирался срубить множество деревьев, прежде чем смогу построить ограду. Не стоило понапрасну ссориться с этим человеком. Кроме того, этого же требовал и приказ полковника Гарена». Он склонил голову на бок и почти что улыбнулся. «Ты же знаешь, эти деревья не принесут мертвым мира и не поддержат их как надо». Мы снова не понимали друг друга. Я попытался задать вопрос по-другому. «Так какие же деревья мне нужно взять?» И вновь он склонил голову. Мне не удалось разгадать странное выражение его лица. Возможно, это просто разноцветная кожа придавала ему озадаченный вид. «Ты же знаешь, только деревья Каэмбра могут объять мертвеца». «Проводи меня к деревьям Каэмбра, которые я могу взять», — предложил я. «Проводить тебя, о великий, я не осмелюсь, но я пойду вместе с тобой». И мы пошли. Вскоре я почувствовал, как в его присутствии слабеет власть леса над моим настроением. Я не знал, отвлекал ли он меня или просто его присутствие сдерживало злую магию. Во всяком случае, я чувствовал огромное облегчение. Он шел впереди, я следовал за ним, ведя утеса на поводу. Тяжелую поступь копыт приглушал толстый ковер палой листвы. «Почему ты называешь меня великим?» — спросил я, чувствуя, что пауза затянулась. Он оглянулся и внимательно на меня посмотрел. «Ты полон магии. Сегодня ты светишься ею. Ты великий, и так я к тебе и обращаюсь». Я уставился на свой огромный живот и попытался представить себе, что я вовсе не толстяк, но наполнен мощью, смысла которой сам до конца не понимаю. Что, если мои размеры не слабость, не следствие обжорства или лени, а признак силы? По крайней мере, этот спек относился ко мне с уважением. Я покачал головой. Его преклонение лишь смущало меня, поскольку мне казалось, что я его в чем-то обманываю. Мы шли все дальше, постоянно поднимаясь в гору. Мощные копыта утеса оставляли на земле следы. Даже если бы мой проводник меня бросил, я легко нашел бы обратную дорогу. Над нашими головами порхали и пели птицы. Где-то неподалеку кролик тревожно забарабанил лапами и тут же рванул прочь. Мое восприятие леса изменилось. Стоял приятный тихий весенний день. Вокруг меня шумел листвой молодой лес, ярко залитый солнцем, Воздух был напоен нежными ароматами, и моя тревога бесследно исчезла. Мне стало удивительно хорошо. Я расслабил плечи, хотя по-прежнему старался держаться настороже. Мне вновь захотелось нарушить молчание. «Меня зовут Невар», — неловко сообщил я. «Меня называют Киликаррой, а Ликея — моя дочь». «Она вчера была с тобой». «Я вчера был с ней», — согласился он. Я оглядел окружающий лес. «А сегодня она поблизости?» «Может быть», — с некоторым смущением ответил он. «Не мне говорить, где она находится». Впереди лес становился все темнее и гуще. Мы проходили через смешанную зону. Совсем молодые деревца и гиганты со шрамами, оставленными огнем, росли рядом. Скоро яркое утреннее солнце уступит место вечным сумеркам старого леса. А пока редкие лучи солнца еще пробивались сквозь густой полог. Насекомые и пылинки танцевали в косых потоках света, а там, где они касались земли, прорастали цветы и пышные травы. На одном из кустов я заметил грозди алых шаров и узнал в них ароматные плоды, найденные мной в корзине прошлой ночью. Пост, который я соблюдал с самого утра, вдруг показался мне глупой и пустой причудой. Отказ от пищи не изменит моего тела. Я лишь мучаю себя голодом и становлюсь от этого печальным и раздражительным. «Может быть, нам остановиться и поесть ягод?» — спросил я своего проводника. Он посмотрел на меня с улыбкой. Только сейчас я понял одну из причин, почему его лицо казалось мне таким странным. Его губы были черными, как у кошки. «Как пожелаешь, великий», — ответил он. По его тону мне показалось, будто я оказываю ему честь своим милостивым предложением. Плоды тяжело покачивались на черенках. Уж не знаю, что было тому причиной, свежий воздух, мой голод или спелость фруктов, но их вкус показался мне божественным. Куст был небольшим, но прямо-таки усыпанным плодами. В лучах солнца они наливались алым сиянием, а под тонкой кожицей скрывалась почти жидкая мякоть с единственной косточкой. Мы разделили трапезу не торопясь, наслаждаясь восхитительными спелыми плодами. Когда куст опустел, я вздохнул. «Не понимаю, почему они кажутся мне такими вкусными и сытными», — пробормотал я. Так и было. Две пригоршни плодов полностью утолили мой дневной голод. «Это могущественная еда, великий. Правильная пища для мага. Ты кормишь ею не только тело, но и свою магию. Все дары леса — это подобающая тебе еда, и все они уймут твой голод. Но некоторая пища подходит тебе больше и ускоряет твой рост. Я польщен тем, что ты позволил мне участвовать в твоей трапезе. Я чувствую, как раскрывается мое сознание. Я слышу шепот деревьев Каэмбра, хотя мы до них еще не добрались. Пища для мага», — повторил я. Я задумался, не съел ли я чего-то такого, от чего у меня начнутся видения. Я вспомнил, что мне довелось пережить с Девара и красными лягушками, и все же, было ли это видением, навеянным ядом или настоящим путешествием? Разве оказался бы я здесь, если бы оно не было реальным? И снова я шел по тонкой грани между двумя реальностями. Тревожная мысль пришла мне в голову. Я не могу вечно колебаться на границе. Вскоре мне придется выбрать один из миров и войти в него, чтобы прожить там до конца своих дней. Если Киликарра и заметил, что я отвлекся, виду он не подал. Конечно, это пища для мага. Частью ее, например, красными каплями. Может наслаждаться и обычный человек вроде меня, если его пригласят. Ну а другая пища, как тебе известно, предназначена только для магов. Некоторые грибы можно собирать, только чтобы преподнести великому. Я не сдержал улыбки, так тщательно он подбирал слова, разговаривая со мной. «Ты рассказываешь мне вещи, которых я не знал. Прежде ты говорил, что я должен их знать. Теперь, думаю, ты понял, что это не так, так что продолжай меня просвещать». Его руки изобразили какой-то сложный жест, почтительно отметающий в сторону мои слова. «Великий, я не осмелюсь предположить, что мне известно что-то неведомое тебе. Я лишь болтливый глупец. Любой скажет тебе, что я склонен говорить то, о чем говорить не нужно, и повторять вещи, известные всем. Это утомительная черта, я знаю. Прошу простить меня за то, что тебе приходится ее терпеть». Подобающий ответ в духе чуждой учтивости, незнакомый и все же знакомый мне, сложился в моем уме. «Уверен, я получу удовольствие от твоего рассказа. Многие эти вещи мне известны, но ты поможешь мне, напомнив о них». И стоило мне произнести эту фразу, как я понял, что она куда в большей степени соответствует истине, чем я полагал. Другой я, обученный древесным стражем, вновь промелькнул в моем сознании, словно серебряный бок рыбы в сумрачных глубинах реки. Его знание дремало во мне, и чем дольше я шел по этому миру, тем яснее оно становилось. Мы спустились в маленькую долину, а потом снова стали подниматься вверх. «Я не хотел бы уходить дальше», — предупредил я. «Лучше бы найти подходящие деревья где-нибудь поближе, чтобы было проще тащить их до кладбища». Он бросил на меня странный взгляд. «Но то, чего ты хочешь, отличается от того, что есть великий. Деревья, которые тебе нужны, не растут в долине. Ты шутишь со мной?» Я не знал, что ему ответить. «Когда мы доберемся до этих деревьев, тогда я и решу», — только и сказал я. Не знаю, было ли дело в плодах, в присутствии Киликарры, или я просто привык к лесу, но наше путешествие начало доставлять мне удовольствие. Я почти совсем не чувствовал усталости. Свет под пологом леса был мягким и радовал глаз. Ветер стих. Глубокий мох не только приглушал стук копыт утеса, но и как будто поглощал наши голоса. Я смотрел прямо на высокий пень, когда из его тени вдруг вышла Аликея. Она не пряталась за ним, ее тело просто с ним сливалось. Она была ногой, если не считать нескольких нитей красно-черных бус вокруг талии и голубого ожерелья на шее. Она держалась настолько спокойно, что я не испытывал за нее смущения. Кролики и птицы обнажены точно так же, как она. Нагота Киликарры даже не отразилась в моем сознании как нечто стоящее внимания. Я размышлял об этом, пока она шла к нам. «Сегодня ты выглядишь гораздо лучше, великий муж», — с улыбкой обратилась ко мне Аликея. «Пища, которую я принесла, пошла тебе впрок». «Спасибо», — неловко ответил я. Я не привык к комплиментам от женщин. Аликея остановилась на расстоянии вытянутой руки от меня. Мы были почти одного роста. Когда чуть подняла подбородок, заглянула мне в глаза. Я воспринял это движение или жест как приглашение ее поцеловать. Я заметил, что она уложила волосы. Лента из коры позволила ей убрать прядки с лица. Она пахла чем-то чудесно нежным. Когда Аликея облизнула губы, я заметил, что язык у нее темно-розовый, такой же пестрый, как и тело. Ее улыбка стала шире. Я видел, что Аликея наслаждается моей реакцией на ее удивительную внешность. «Тебе понравилось?» «Прошу прощения», — она поправила волосы. «Корзина с едой, которую я тебе оставила. Я рассчитывала, что ты будешь в своем убежище, но тебя там не оказалось, и я оставила тебе корзину. Надеюсь, ты все съел с удовольствием». «Так и было». «Хорошо». Она подняла вверх руки и потянулась, словно кошка. Ее глаза неотступно следили за моим лицом. Во рту у меня пересохло, я прочистил горло. «Твой отец Киликарра помогает мне найти деревья, которые я смогу использовать для постройки ограды вокруг кладбища, чтобы наши мертвые покоились с миром», — сообщил я. «Неужели?» Она оглянулась по сторонам, а когда вновь посмотрела на меня, на губах ее играла таинственная улыбка. «Однако, кажется, он уже ушел. И знаешь ли, здесь нет деревьев, которые можно было бы срубить. Вот так? Не стоит ли нам заняться чем-нибудь другим?» Пока мое внимание сосредоточилось на Аликее, Киликарра исчез. Возможно, все, что он говорил и делал, было уловкой, чтобы заманить меня сюда к дочери. Но зачем отцу приводить незнакомца в дом, а потом оставлять наедине с дочерью? Я попытался пробудить в себе осторожность, но все, что я смог, это вспомнить о том, как она дерзко касалась меня при нашей первой встрече. Аликея протянула руку и пощупала материал моей рубашки. «Этот наряд выглядит неудобным и смешным». Я отступил от нее. «Она защищает меня, мою кожу, от царапин, холода и укусов насекомых. Согласно правилам моего народа, ее требуется носить ради приличия». Она слегка надула щеки, так спеки выражали свое несогласие. «Я твой народ, и я ничего такого не требую». «Как это действует?» Она шагнула ко мне и дернула за ворот рубашки. Верхняя пуговица оторвалась, она проследила взглядом за ее полетом и радостно рассмеялась. «Они прыгают точно лягушки!» — воскликнула она. Прежде чем я успел что-либо сделать, резкий рывок послал вторую и третью пуговицы вслед за первой. Каждой частицей своего существа я жаждала прокинуть ее на мягкий мох, и удерживала меня вовсе не нравственность или скромность, и даже не отвращение к соитию с дикаркой. Скорее, я просто стыдился показать ей свое тело. Со шлюхами было иначе, они берут деньги и не вправе придираться к внешности клиента. Последнее, чего мне бы хотелось, это чтобы она увидела меня обнаженным и испугалась или рассмеялась. Поэтому я снова отступил, придерживая распахивающиеся полы рубашки. «Остановись!» — попросил я. «Это непристойно, я едва тебя знаю». Смущение сделало мои слова неумышленно резкими, однако мне не стоило беспокоиться, что я могу ее обидеть. Аликея весело расхохоталась и, ничуть не смутившись, вновь приблизилась ко мне. «Ты едва ли меня узнаешь, убегая от меня, а почему ты мешкаешь? Или мох нашего леса недостаточно мягок для тебя?» Она склонила голову набок и заглянула мне в глаза. Ее руки вновь коснулись моей груди. «Или ты находишь меня нежеланной?» «О, нет, дело не в этом», — заверил я Аликею. Однако ее ищущая рука уже сама убедилась, насколько желанной я ее нахожу. Я с трудом продолжал говорить. «Но твой отец, он не будет возражать?» Она вновь надула щеки. «Мой отец ушел по своим делам. Почему его должно заботить, чем занимаюсь я? Разве я не взрослая и разве не женщина? Он будет только рад, если у очага его дочери появится великий. Вся моя большая семья разделит со мной эту честь». Пряжка моего ремня поддалась ее ловким пальцам. Пуговицы на брюках были пришиты крепче, чем на рубашке. Одну за другой она мучительно медленно расстегнула их. Я едва слышал, что она говорит. «Впрочем, имей в виду, что мои сестры и кузины могут рассчитывать лишь на честь твоего присутствия. В остальном ты будешь моим. О, да, ты готов. Вот так. Дай мне руку, прикоснись ко мне». Я подчинился. Ее соски напряглись, она потерлась ими о меня. Мне хотелось выть от неудовлетворенности. Мой огромный, торчащий живот вставал между нами неодолимой преградой. Я прижал ее к себе, но не достиг близости, о которой так сильно мечтал. Меня пронзил стыд, и я попытался отстраниться от Аликеи. Она отпустила меня, но тут же схватила за руку и увлекла за собой на мягкий мох. «Сядь!» — велела она мне. «Позволь мне освободить тебя от всего этого, Аликея!» «Я слишком толст. Я не знаю, как...» Она закрыла мне рот пальцами. «Шш! Я знаю». Она раздела меня. Рубашка, сапоги, носки, штаны — все полетело в сторону. Затем, окончательно смутив меня, она слегка отстранилась и окинула меня взглядом. Я ожидал, что она отпрянет с отвращением, но, к моему удивлению, она жадно рассматривала меня, словно ребенок в предвкушении пира. Она облизнула темные губы пестрым языком, положила руки мне на плечи и слегка толкнула, опрокинув на мох. «Вот», — «Что ты должен сделать?» — прошептала она. «Ляг на спину и попытайся устоять так долго, как только сможешь». «Устоять?» — недоуменно переспросил я. «Оставаться твердым», — пояснила она. В этот долгий день, перешедший в ранний вечер, я многое узнал о женщинах и чувственности. Ее нельзя было торопить в наслаждении. Она точно указывала, чего хочет от меня, с искренностью и прямолинейностью, каких я никогда прежде не слышал в разговорах о плотских утехах. Она находила множество способов совместить наши тела и бесстыдно применяла меня к собственному удовольствию. Было странно чувствовать, как меня изучают и используют. Однажды, когда она возвышалась надо мной, а я смотрел в синее небо сквозь полог ветвей, мне пришло в голову, что именно это, вероятно, испытывают женщины, когда мужчины оседлывают их и берут то, что хотят, так, как они этого хотят. Она громко наслаждалась мной, и однажды даже утес подошел к нам выяснить, из-за чего поднялся такой шум. Она оттолкнула его морду в сторону и рассмеялась. Другая женщина могла бы ужаснуться его животному любопытству. Я полностью потерял представление о времени. После того, как мы задремали в третий раз, я проснулся и обнаружил, что уже темно. Я не вижу вытянутой перед собой руки. В редких просветах между ветвями мне удалось разглядеть несколько звезд. Я задрожал. «Аликея», — прошептал я, и она глубоко вздохнула и прижалась ко мне. «Тебе холодно?» После всего, что она для меня сделала, мне хотелось укрыть ее от любых неудобств. «Это ночь». «Ночью и должно быть холодно», — ответила она мне. «Прими это. Или, если тебе хочется, воспользуйся своей магией и измени». Она вновь прижалась ко мне. Там, где мы соприкасались, мне было тепло. Казалось, она снова заснула. Я немного подумал. «Я хочу согреться», — сказал я ночи. Но ответило мне собственное тело. Я ощутил, как моя кожа медленно наливается теплом. Аликея что-то удовлетворенно пробормотала. Мы спали.